Она снова поползла по грязи. На этот раз она стремилась к фундаменту дома. Она решила, что в том месте, где к нему крепятся доски, они могут держаться слабее. Она привстала и ощупала места крепления руками, нащупав все вбитые в толстое дерево гвозди, а потом легла и ударила ногами точно в это место. Она охнула, почувствовав, что дерево чуть сдвинулось под ее ногой. Тут оно действительно держалось слабее. Она снова пнула, доска не сильно поддалась, зато она услышала резкий громкий шум ломающегося дерева. Она застыла от страха. Мог ли Петерсон услышать его из дома? Как он мог не услышать? В ее испуганном и истощенном состоянии звук показался ей практически оглушающим. Что он сделает, если услышал и теперь обнаружит, что она пытается бежать? Что бы то ни было, вряд ли это будет намного хуже того, что он планирует с ней сделать и без того. Она застыла и прислушалась. Никаких шагов не было слышно. Может быть, он не услышал? И все же ей нужно быть тише. Она стала давить на край доски ребром запястья, медленно и осторожно, надеясь потихоньку по одному достать гвозди. Она чувствовала небольшое продвижение от каждого своего нажима. Затем один из гвоздей полностью высвободился. Она продолжала потихоньку нажимать, пока не вылетели оставшиеся гвозди. Они производили опасные скрипящие звуки от каждого ее касания. Однако сделать это бесшумно было просто невозможно. Наконец, вся доска со скрипом освободилась и упала на землю. Теперь она может выбраться, если только он не слышал этого последнего громкого шума. Но куда ей пойти и как? Извиваясь в грязи, как гусеница, то сжимая вместе колени и руки, то вытягиваясь, ей удалось выбраться наружу. У нее получилось пролезть между досок, не поранившись о гвозди. При каждом движении она терлась лицом о землю, царапалась о грязные кусты. Она понимала, что лицо у нее уже кровоточит, как и руки и ноги. Но она ничего не могла с этим поделать. Полностью выбравшись из подпола, она села и осмотрелась. Было еще темно. Свет из единственного светлого окна отражался от хромированной панели, стоящей в нескольких метрах большой темной машины. Неподалеку от нее было лишь несколько невысоких кустов. Она могла разобрать силуэты нескольких деревьев чуть подальше, но за ними ничего не было видно. Ни уличных фонарей, ни горящих окон. Не было никакого признака движения машин ни в одном направлении. В горле Эприл образовался комок. Она была одна-одинёшенька и не имела понятия, где находится ближайший человек, который мог бы ей помочь.